владычество над миром и подвластность братьев, этого трепета в душе Руима было, пожалуй, больше, чем у кого-либо. Только у него, в отличие от других, он перерождался не в смутную злость на виновника щемящей подавленности, а в столь же смутное умиление болтливой невинностью избранника и в изумленное благоговение перед судьбой. Не хватает только, чтобы он сказал «согнулись», — сквозь стиснутые зубы процедил гад. «Он сказал «кланялись», — заметил костлявый Иссахар, который в сущности любил покой, ради него многое сносил и сейчас ухватился за мелочь, как-никак умиротворяющую. «Это я знаю», — отвечал гад. «Но, во-первых, он мог сказать «так» только из хитрости, а во-вторых, все равно это гнусно». «Нет, разница все-таки есть», — возразил Дан из въедливости, которая была неотъемлемой от его образа и которую он из благочестивой верности этому образу не упускал случая проявить. «Кланяться — это не совсем то же самое, что согнуться, и, говоря между нами, это несколько менее резкое слово». «Какое там!» — закричали Симеон и Левий, полные решимости демонстрировать свою дикость и глупость при любом удобном и неудобном случае. Дан и некоторые другие, в их числе Рувим, стояли на том, что кланяться — слово менее сильное, чем согнуться. «Когда человек кланяется, — говорили они, — трудно сказать, происходит ли это по внутреннему побуждению или, что вероятнее, представляет собой внешний, пустой жест. К тому же кланяется только один раз или время от времени. Согнуться же можно в душе надолго и навсегда, откровенно смиряясь перед обстоятельствами, и, следовательно, как разъяснил Рувим, можно из хитрости поклониться, по существу не согнувшись, но можно и согнуться, будучи при этом слишком гордым, чтобы поклониться». Иуда возразил, что практически это различие исчезает, ибо речь идет о сне, а во сне поклоны — это не что иное, как образное выражение того состояния, которое Рувим обозначает словом «согнуться». Снопы во сне, конечно, не так горды, чтобы не поклониться, если уж тем, кто вязал их, суждено согнуться. Тогда юный Завулон заметил, что вот они и занялись как раз тем, чего бесстыдно требовал от них Иосиф, и до чего они от них не намеревались снисходить, а именно толкованием позорного сна. Его слова вызвали у всех великую досаду, и под крики Симеона и Левия, что все это болтовня и вздор, что оскорбленные не должны ни кланяться, ни сгибаться, а должны положить конец всему, что их оскорбляет, как это они сделали в Шекеме. Совещание тотчас же прекратилось без каких-либо других последствий, кроме неутоленной злости. Солнце, луна и звезды. А Иосиф, не подозревая, какие муки доставил десятерым братьям его сон, он беспокоился только о том, что они ему не поверили, и поэтому хотел только одного — заставить их поверить, и в подлинность его сна, и в его вещую правдивость. Как этого добиться? Он ломал себе голову, задаваясь этим вопросом, и позднее сам удивлялся, что не он нашел ответ, а этот ответ был ему дан, пришел сам собой. Ему просто снова приснился сон, собственно, тот же самый, но в куда более пышном виде, отчего это подтверждение было гораздо убедительнее, чем если бы только повторился сон о снопах. Он увидел этот новый сон ночью, под открытым звездным небом, на Таку, где он часто в то время ночевал с несколькими братьями и рабами, карауля еще не обмолоченный и не убранный в ямы хлеб. Мы от них не пытаемся объяснить происхождение сновидений, отмечая, что созерцание перед сном небесных светил могло повлиять на характер его сна, а близость некоторых из них, кого он хотел убедить, могла втайне оказать весьма возбуждающее действие на его орган сна. Упомянем даже, что в этот день он вел со стариком Елизером под деревом наставления ученую беседу о конце света, где речь шла о суде над миром и благословенной поре, о конечной победе Бога над всеми темными силами, которым так долго кадили народы, о торжестве Спасителя над языческими царями, звездными силами, богами зодиака, которых он согнет, свергнет и заключит в преисподнюю, чтобы стать достославной